Саживайтесь. И я еще раз приветствую всех, кого не успел поприветствовать. Я приветствую любовью Мессии. Пусть Бог благословит это время. И я напомню, что мы сегодня уже у нас пятый шаббат, когда мы говорим о апологетике мессианского вероучения, о защите нашей позиции. И я немножко хочу сказать, чтобы не смущало людей вот такие вещи. То есть мы не пытаемся атаковать церковь, мы не пытаемся атаковать кого-то. Мы пытаемся сказать, что у нас есть свое лицо, свой характер, свое место. Мы пытаемся напомнить то, что написано в Священном Писании для всех поколений, что именно нам принадлежат богослужение, обетование, отцы, Мессия нам принадлежит. Это Павел сказал в Новом Завете. Это не я говорю и не я придумал. И я хочу ободрить всех нас. Еще раз я подчеркиваю, я не пытаюсь показать, что мы лучше. Я пытаюсь сказать нам. Это как бы слово вовнутрь. Понимаете? Нашего народа. Это не слово как бы для других, хотя они тоже пусть слушают, это нормально. Но смысл этих проповедей ободрить во многих из нас, во многих, вытравили просто. Самосознание еврейское вытравили. А я хочу его вернуть. Я хочу, чтобы каждый из нас поднял голову и не думал, что он второй сорт. Потому что чуть-чуть мы вот на домашней группе вчера как-то коснулись этой темы. В Советском Союзе жили евреи и всегда чувствовали себя вторым сортом. Мешала пятая графа. Приехали в Израиль, стали русскими, тоже чувствуют себя вторым сортом. Забудьте об этом. Вам не нужна оценка извне. У вас есть Божье Слово, которое говорит: ты сын мой возлюбленный. Я избрал тебя, я родил тебя. Более того, Писание говорит, все народы будут служить нашему народу. Есть очень много мест, которые обходят в проповедях по одной причине. Это противоречит теологии, которая возникла не на основании Священного Писания, а как традиция. И сегодня раздражает людей то, что говорится на основании самого Божьего Слова. Поэтому мы не пытаемся конкурировать ни с кем, мы не пытаемся задираться. Я просто говорю, мы те, кто мы есть, мы те, кем мы родились. И я просто хочу вернуть многим из нас это самосознание. Почему? Потому что это очень сильно мешает. Внутри людей, внутри, есть как бы противоречие. Кто я? Человек не понимает. Говорю по-русски, значит я русский. А в паспорте написано еврей. Но я ничего еврейского не знаю, ни одной молитвы. Даже на иврите плохо говорю. Да, многие так думают. Какой я еврей? Лучше мне уже... И получается ни там, ни тут. Те отвергают, и эти не принимают. И церковь тоже много сделала для того, чтобы евреи чувствовали себя там, так, как и везде, мягко говоря. Мы на этой неделе вот вместе с диаконом Вальдемаром имели общение, встречу с одним человеком, он живет в Канаде уже 30 лет. Сам он профессиональный, ну как это сказать, он психолог профессиональный, он профессор вообще по психологии, уверовал он в 72 году, то есть он верующий 41 год. И когда он уверовал, он отказался от этого всего. Его друзья работают вот в Голливуде, там миллионеры просто, психологи. И он говорит, они ничего не делают, такие деньги рубят. Просто за то, что к нему придет, там 40 минут поговорит, $350. 40 минут поговорит, $500. А за что говорит? И он не берет деньги за консультации. Он консультирует людей на основании Священного Писания. Он еврей. Я просто что хочу сказать. Он назвал один очень важный пункт. У евреев, у многих, которые уверовали в Иисуса Христа, отсутствует самоидентификация. Понимаете, когда я сидел там, я получил подтверждение тому, что уже тут на протяжении 4 шаббатов, я вам говорю, приехал человек, который меня не знает, и я его не знаю. И говорит то же самое. И он говорит, меня все мне говорят, ты веришь в Иисуса, стань нормальным христианином, зачем тебе это? Его пытались все время как бы отговорить, чтобы быть евреем. Он говорит, я еврей был, и я буду евреем, верующим в Иисуса. И он тоже пережил, я думаю, подобные какие-то вещи. Понимаете? И поэтому то, что я говорю, я пытаюсь исцелить просто сердца раненые вот этими всеми явлениями. А я не пытаюсь сказать, что мы как бы, ну, лучше, чем другие. Мы не лучше. Мы уникальные на самом деле. Уникальные. Особенные. И сегодня 4-й пункт. Уникальность нашего народа. Я напомню вам первые, о которых мы говорили, да, полнота в теле Мессии невозможна без евреев. Это все равно, что инвалид. Инвалид, он неполноценный человек. Он неплохой. Он просто не хватает у него какого-то члена. Поэтому без нашего народа в церкви, если быть, вот, будь неполноценный. А Бог этого не хочет. Второй пункт был, это исповедание, то есть Бог сказал, Иисус сказал, до тех пор, пока мой народ, в котором я родился, не скажет, благословен грядущий во имя Господня, я не приду. Если мы откажемся от этих вещей, как Он придет, я хочу вас спросить. Это же Его слова. Поэтому очень важно исповедание. И исповедание, я показывал вам в той проповеди, оно должно быть на своем языке. Понимаете, украинцы на украинском языке исповедуют Господа Бога, помазанника. Может, я помиляюсь, а то поправьте меня. Русские на русском языке говорят. Американцы или англичане там на своем, на английском. Каждый в своем языке. А евреи должны сказать Барух Аба Бешем Адонай. На еврейском языке. Исповедание принадлежит языку. Язык формирует сознание человека. Поэтому исповедание должно быть на своем родном языке. Третьим пунктом был Новый Завет. И мы говорили о том, что Завет Бог заключил и всегда заключает только лишь со своим народом. И сегодня мы говорим о 4-м пункте – уникальность нашего народа. Если ты уникальный, зачем тебе оставить это и быть как все? Повезло нам. Понимаете? В чем уникальность? Выражается в том, что Бог сделал себе этот народ от Авраама и Сары. В этом его уникальность, во-первых. Во-вторых, уникальность этого народа заключается в том, что из этого народа родился Мессия, который спас весь мир, который вырос в традициях этого народа, в культуре этого народа. Он вырос со свитком Торы и стал Мессией, и Спасителем, и светом для всех народов во всем мире. Безусловно, такое событие делает сам народ уникальным, потому что из него рождается Мессия. Еще раз я хочу подчеркнуть, то, что мы с вами принадлежим этому народу, в этом нет нашей заслуги. Мы так родились. Но многие-многие евреи чувствуют себя вторым сортом. Почему? Потому что на протяжении тысячелетий оказывалось давление, и люди хотели выскочить из-под этого давления, а оно духовное по природе своей, и ассимилироваться в других народах, чтобы не было этого давления, чтобы быть как все. Тем самым как бы отказались от своего призвания, от своей уникальности, от завета, в который с ними вступил Бог и так далее. Когда к власти пришел Гитлер в Германии, многие евреи на то время уже ассимилировались. И они как бы были, ну, как немцы. Но администрация Гитлера копнула до третьего и четвертого рода. И всех пропустили через вот эту машину уничтожения. Даже те, которые ассимилировались, и которые думали, что все нормально. И в этом, я думаю, тоже есть промысел Божий, потому что, знаете, лучше умереть тем, кто ты есть на самом деле, чем умереть точно так же, не зная, кто ты есть на самом деле, оставив свое, как бы, предназначение. Мы помним, что Бог выбрал Авраама и Сару, это были люди уже не способные к зачатию, то есть с человеческой точки зрения они вообще не способны были воспроизводить потомство. И Бог это сделал, чтобы никто не мог сказать, что ну конечно, он взял себе вот этих, эти такие сильные, физически развитые. Ведь было на то время очень много людей еще на земле, как сыны Енаковы, например, да? Ну это в русском, в иврите это Бнеянаким. Бнеянаким — это великаны или дети великанов, сыны великанов. То есть, в принципе, по логике вещей, это люди, которые, ну, кто их может остановить? Вы представьте себе, если бы взять вот этих великанов и еще наложить на это все благословение Божье. Это же как колоссальная сила. Бог берет сухое дерево, вообще сухое, которое осталось просто, ну, шашлык на нем пожарить и все. Последнее, что, куда можно использовать. Вот Саша улыбается, да, мы тоже там вот были когда на Кинерите, вот, нашли там сухое дерево, и мы с него ветки резали, горит как порох. И даже хорошо то, что срезается это сухое дерево, освобождается место. Понимаете, пространство. Единственное, для чего оно годится, это сжечь в огне. Оно дает хороший жар. Это как бы последнее, что может дать это дерево. Но Бог говорит, я его оживлю. Для того, чтобы никто не мог сказать, что я пошел как бы путем таким вот легким или хитрым и взял себе самую лучшую часть человечества на земле, и от них создал народ, и, конечно, ну так, легко благословить такое. Бог берет Авраама и Сару, которых вообще нет детей, по определению быть не может, потому что старые уже. И говорит, будет у тебя сын, а ты будешь отцом множества. Множество. Смотрите, какая вера нужна была. Авраам, когда родил Ицхака, я сейчас пропускаю остальное все, вы знаете хорошо. Родил Ицхака. Ему было 99 лет. И он обрезал Ицхака и обрезал в тот день себя и весь свой дом. Исмаилу было 13 лет тогда. Проходит время. Сара умирает в возрасте 127 лет. Ицхак женится на Ривке, которую приводит ему Элиазар, да. И у Ицхака еще 20 лет нету детей, если вы помните по Библии. Обетованный сын. И представьте себе, вы Авраам, вы отец, и Бог обещал, и тут опять стопор какой-то, как будто клин забили. Ну что ж такое, год нету, два нету. 5 лет нету, 10 лет нету, 12 лет нету. Представляете себе? 15 лет нету. А люди молятся. Почему? Бог обещал. Вот она вера. Бог сказал, значит будет. Надо молиться. И только через 20 лет у Исхака рождаются два сына. Один от утробы матери становится отвергнутым Богом. Об этом хорошо говорится в Новом Завете. Второй, на нем ложится благословение. Иаков. И у Иакова тоже непростая судьба. И когда Авраам умирал, что он видел? Множество он видел. Кто был перед глазами Авраама? Два внука. И шестеро детей, рожденных от Хитуры, которых он отправил на Аравийский полуостров еще при жизни Сары, при своей жизни. Сара уже умерла, он взял Хитуру, женился, да? То есть до того, как он родил Ицхака, он не мог рождать детей. Написано, он был как сухое дерево. Когда его Бог благословил, он второй раз женился. И он был старше Сары на 10 лет, правильно? Значит, он женился где-то в 138, почти 140 лет. Я не знаю, сколько времени прошло. Ну, как минимум год прошел, это по традиции еврейской. Как минимум. То есть человек 140 лет женится, представьте, второй раз. И еще 6 детей рожает. И вот он умирает. А где это множество обещанное? Его нет. Пока что. И послание к евреям говорит, что вот эти все мужи веры, они умерли, ожидая исполнения обетования. Сегодня многим говорят, вера это когда при твоей жизни что-то происходит. Библия говорит, и вера это когда ты можешь умереть, не дождавшись обещанного Богом, но зная, что это произойдет. Потому что с концом твоей жизни не останавливается Божье Слово, Его обетование. Друзья, молитесь за своих неспасенных детей. Даже если вы умрете, ваша молитва будет работать, пока будет жить этот человек. Так же, как свет идет от погашенной звезды, звезды уже нет, а свет еще 100 лет видно, тут на планете Земля. Точно так же ваша молитва будет работать, пока он будет ходить по этой земле. А если вы будете благословлять и его детей, которые могут родиться, могут не родиться, но я всегда, когда молюсь, я благословляю свое семя в род и род до тысячного рода. Вот так я делаю. Пускай моя молитва работает, она имеет силу. Я каждый день это делаю. И верьте, что ваши дети, они будут спасены по вашей молитве. Так же, как Ицхак верил, что у него родится сын. Он бы мог сказать, да ну, 10 лет прошло, ну что молиться? Надо делать что-то другое, надо пойти жениться теперь на ком-то другом, там, ну и так далее. Но он так не поступил. Поэтому уникальность нашего народа состоит в том, что он прошел определенный путь, соответствующий библейскому принципу, верному в малом, дам больше. Бог показывает, что он верен малому, и потом благословляет больше. Бог дает завет Аврааму, обновляет его потом, этот завет, еще раз. И когда еврейский народ уходит, выходит из Египта, там интересный момент происходит. В Египет входит семья, еще не народ. 70 душ входит. В Египет это семья Якова. Его 12 сыновей, с женами, там, с детьми. Это семейный клан. Для Востока обычное дело того времени. Но из Египта выходит народ. И когда Бог вступает в завет, Он вступает в завет уже не как с одним человеком, не как с семьей даже, а как с народом. И говорит, как с народом я с тобой вступаю в завет. И Бог не спешит. Проходит примерно 500 лет, пока обетование реально становится видимым. То есть был один человек Авраам со своей женой Сарой, а теперь из Египта выходит целый народ, и это все потомки Авраама. с точки зрения физических данных, это были не лучшие представители человеческого рода. Это фактически был списанный материал. Но с точки зрения духовной составляющей, это были единственные люди, которые могли вступить с Богом в договор и пройти в нем до конца своей жизни. Как я уже сказал, уникальность выражается в том, что Бог создал себе народ фактически из ничего. Вопреки логике, вопреки пониманию здоровья, ну и так далее. Потому что внутри Авраама было правильное сердце. Возлюбленные братья и сестры, послушайте внимательно. Если у нас будет правильное сердце, а все остальное с точки зрения логики этого мира и всего, чего хотите, будет против нас, мы можем опереться верой на то, что в нашем сердце есть живое упование на живого Бога. Правильное состояние. Что такое правильное состояние сердца? Здесь хорошей иллюстрацией может выступить случай, который произошел в Вавилоне с тремя мужами Сидрахом, Месахом и Авденаго. Книга пророка Даниила, 3 глава. В этой главе описан момент, когда Навуходоносор отлил золотого истукана 60 локтей в высоту, 6 локтей в ширину. Представляете, высотой с 9-этажный дом, полностью литой золотой кусок золота истукан. Это вообще это немыслимое количество золота. И он говорит, все будут этому поклоняться. Ну и царю донесли, что трое не хотят. Он их позвал, а они же были в управленческом аппарате у царя. Он говорит, наверное, вы что-то не поняли. Сейчас опять, отдельно для вас, заиграют музыка, и вы поклонитесь. И вот они говорят, я считаю, вот для меня, я эти слова рисом пишу на своем сердце. И он говорит, если вы этого не сделаете, вас бросят в огненную печь. Откройте 3 главу Даниила. Я хочу прочитать это место. Я могу и по памяти процитировать, но я хочу прочитать для всех. Я вам прочту с 15 стиха. Даниила, 3 глава. «Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» И отвечали Сидрах, Месах и Авденаго и сказали царю Навуходоносору, «Нет нам нужды отвечать тебе на это». И вот сейчас центр, середина. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Аминь. 18 стих. Да, не 17, 18. Вот это главное. Они говорят, даже если нас не спасет наш Бог сейчас, мы не поклонимся. Потому что для еврея поклонение идолу это было равносильно смерти. Так лучше умереть евреям, каким они прожили всю жизнь, несмотря на то, что их оскопили, они же евнухи все были. Там нет вариантов просто. Даниил, Сидрах, Месах и Авденаго – евнухи. Они говорят, мы все равно не поклонимся. Умрем, но не сделаем этого. Говорит, ладно, идите умирайте тогда, дома почитайте. И когда они были брошены в эту печь, пламя убило палачей, а они ходили там в печи и пели песню. Песнь Азарии есть в апокрифе. В каноне этого нет, а в апокрифе есть. Но в каноне написано, что когда Навуходоносор посмотрел, он увидел, что там их четверо, а не трое. И он говорит, разве не троих мы бросили в печь? Ему говорят, троих, царь. Он говорит, ну я там вижу четверых, и четвертый похож на Сына Божьего. Это в каноне написано. Вы понимаете? В каноне вот написано, и ходили пламени... А, это уже апокриф идет, да. Бросили их в печь, связано. И потом Навуходоносор говорит, разве есть Бог другой, который мог бы вот так вот спасать? Понимаете, когда мы готовы умереть, Бог готов дать нам жизнь. Но очень-очень многие люди умерли, приняв смерть. И их не избавил Бог. Избавил только вот этих. Другие умерли под пилами, под пытками, с кого-то кожу сняли. Живого. Кого-то четвертовали, то есть отрубали ноги, руки постепенно. Жарили на сковородках, и люди не отрекались. В прошлом году я на Хануку проповедовал по апокрифу. Я когда это место читаю, я плачу всегда. И поэтому нету другого такого народа на земле. Интересно то, что когда верующие вот читают Ветхий Завет, они хотят быть похожими на этих героев веры, правда? Любят Израиль, молятся за Израиль. Но как только они в 2013 году, ну я сегодняшний день имею в виду, соприкасаются в жизни с живым евреем, то есть представителем того же народа, о котором читает он в Библии, но только сегодня он живет. Возникает конфликт. Начинается. Что ты себя возомнил? Что ты себя в позицию там особую ставишь? Ну, во-первых, не я, а Бог это делает. Я только соглашаюсь с Богом. А что мне против Бога идти теперь? Я просто вижу, как возникает ревность, зависть. Отсюда ненависть. А что это вы лучше, чем мы? Знаете, в Ветхом Завете во многих местах написано, что наш народ, он назван, ну, принято говорить, избранный народ, знаете, да? Но дело в том, что в иврите «амуфхар» не употребляется. По-моему, один раз, и то косвенно так пишется. Один раз. Но огромное количество раз говорится «амсгула». Что это такое? Амсгула. Сгула – это сокровище. То есть, если правильно перевести на русский язык, то это не избранный народ, а это народ-сокровище. И тогда я стал размышлять, что такое сокровище? Сокровище – это когда у тебя есть богатство, но еще отдельно в сундучке, отборное просто. Так у тебя по два, по три карата. Камни, кольца, там, знаешь, сережки. А в сундучке 30-40 карат. Бриллианты такие, здоровые, большие, рубины. Вот это сгула, это как бы сокровище, это отдельная категория. Все богатство, но есть еще сейф. Вот в этом сейфе самое главное у тебя. Вот точно так же Бог говорит о народе, который Он избрал. И, конечно, в этом есть уникальность. Еще один подпункт уникальности нашего народа. Два я назвал. Происхождение само по себе. Оно уникально. Оно против природы. От Авраама и Сары. Да? Второй пункт, подпункт, уникальность выражается в том, что из этого народа родился Мессия. Кто хочет написать этот пункт первым, напишите первым. Я просто сохраняю хронологию и опираюсь на герменевтику священных писаний, потому что Новый Завет говорит, что корнем являются Авраам, Ицхак и Яков. И на этом корню вырастает лоза Иуды, а на ней уже грозд Мессия. Это плод. Плод корня и лозы. Понимаете? Конечно, Иешуа называет в 15 главе Евангелия от Иоанна себя лозой, но в этом нет противоречия, потому что мы по отношению к Нему как ветки к лозе. Это прообраз. Но то, что касается народа самого, то и апостол Павел в послании к римлянам пишет, что если корень свят, то и целое. И он говорит, что корнем является и стволом вот этот народ. Авраам, Ицхак, Иаков – это корень, ствол – 12 колен, потом ветки. Ну и есть еще очень много привитых ветвей, слава Богу, которые привились, плодоносят, и как родные уже прирослись. Это все хорошо. Но Павел же говорит, что они привились. Почему Павел 2000 лет назад говорит о том, что не ветки держат корень? Потому что уже тогда были эти тенденции. Пытались диктовать или указать евреям, где их место в церкви. Павел говорит, их место – это корень, это ствол, а вы ветки. И если веткам что-то не нравится, они сами по себе вообще плодоносить не могут. Многие говорят, ну вот Ветхий Завет, даже есть общины, которые не пользуются Ветхим Заветом. Это уже не община, это уже экибана. Понятно? Где она? Вот это. Так это хлеб. Это если вымолотить, вот это, польза будет. А то просто букет срезали, он высох. Почему? Нет корня. И вот они, красивый такой сухой букет. Трогать его нельзя, потому что если только тронешь, он же рассыпется. Он трухлый. А мы не боимся, нас ломает, гнит. Корень-то есть, новые ветки вырастут. Мы не боимся этих вещей. А эти общины боятся, чтобы, не дай Бог, их теологию, которая построена на собственных домыслах и традиции, не было нарушено. Иначе все рухнет. Почему? Отрезались от корня. И стали просто экибана. Экибана, если кто не знает, это сухие, композиция из сухих растений. Не из живых, из засушенных растений. Гербарий. Вот. Поэтому нас не устраивает быть гербарием. Мы хотим плодоносить, хотим, чтобы корень наш был у потока воды, чтобы мы плодоносили, чтобы лист наш не вял, чтобы там пустыня, зной, не зной, нам все равно. Мы плоды приносим. Почему? Потому что в правильном месте растем. Бог посадил нас в это место. Мы там растем. И поэтому, если кто-то приходит и говорит, подвинься, не надо. Помни притчу о пяти девах. У каждого свое масло должно быть. На мое не рассчитывай. Писание очень четко это показывает. Уникальность. Понимаешь, ты уникален. Конечно. И украинцы уникальны, и белорусы уникальны, и русские уникальны. Ну, славяне вот, да, все уникальны сами по себе. Своя культура, свой быт, свой народ, да, и так далее. Это нормально все. Но у этого народа, как сказано в Священном Писании, есть преимущество. И людям это не нравится. А что это у вас есть преимущество? Написано же... Нет теперь ни иудея, ни елена. Значит, нет. Но дальше там написано, нет теперь мужчины и женщины. Если ты говоришь, что нету еврея и язычника, не должно быть мужского и женского пола, мы уже должны быть. То есть нельзя рассматривать отдельно это и отдельно это. Оно же работает для всего стиха вместе и в контексте. Нет раба и нет свободного, нет мужчины, нет женщины, нет еврея и нет елена. Почитайте, к чему это написано. Касательно греха, для Бога не важно, раб ты или свободный. Если ты грешишь, тебе положено наказание. Если ты грешишь, Богу не важно, мужчина ты или женщина. Богу не важно, если ты грешишь, еврей ты или не еврей. Хотя Писание говорит, что еврею хуже придется, потому что он оповещен заранее заветом был уже. С него спрос больше. Ответственность выше. И поэтому Павел везде в своих посланиях говорит, вначале иудею, потом еллину. И касательно наказаний, и касательно награды. Все сбалансировано, все справедливо. Но мы должны понять, что стих, который написан не теперь, не еврея, не еллина, он относится к проблеме греха и спасению. Для Бога не важно, кто ты. Он будет тебя спасать. Он послал Мессию для всех. Но обещал это только этому народу. И там его ждали. Почему он это обещал только этому народу? Почему он предупредил только своих? Я вам объясню. Потому что Бог хотел, чтобы когда придет Мессия, чтобы Израиль его принял, и чтобы всему миру уже распространил благую весть. Бог так и сделал. Но Мессию не приняли. Не все, но многие. Поэтому подпункт еще один. В чем заключается уникальность? Числа 23 глава, 9 стих. Давайте мы прочтем. Числа, да, числа. Числа это Тора. Пятикнижие Моисея. 23 глава, 9 стих. С вершины скал вижу я его, из холмов смотрю на него. Вот народ живет отдельно и между народами не числится. Аминь. Я хочу вас спросить, если он не числится между народами, то где он, да? Это уникально или нет? Все посчитаны, а этот нет. Почему? Ответ находится в книге Исход. 19 глава. Обратите внимание, то, что я сейчас буду читать, тут есть условия. Это только при условии, если будут слушаться гласа Господа. То есть, если не будут слушаться, вы знаете, где читать. 28 глава. Второзаконие, там все проклятия. Ну, послушайте, 19 глава, 5-6 стих. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израиля. Аминь. Теперь, в послании Петра есть стихи, где Петр цитирует это место и говорит, но ты народ святой, царственное священство, взятый в удел, чтобы возвещать чудный свет божественный другим народам. Обычно эти стихи как бы объясняют, что это к церкви обращено. Нет, это Петр обращается к евреям. Потому что послания Петра адресованы были именно к еврейскому народу. Это написано во всех вступлениях в каждой Библии. Понимаете, если мы хотим правильно видеть и понимать Священное Писание, нам нужно опираться вот на эти вещи. Когда Петр проповедует в Иерусалиме, помните? На Шавуот. Люди каются. Когда Петр обращается к своему народу в своем послании, он говорит, ты, царственное священство, ты забыл? То здесь в Писании написано, кого Бог делает царственным священством. Скажи это сынам Израилевым. В Исходе написано. Тут же не написано, скажи это всем последователям там, ну и так далее. Это конкретные вещи. Это обетование, которое касается только нашего народа. Другие люди могут думать, как хотят, и понимать, как хотят. Это пожалуйста, я же не могу этого запретить. Но я имею полное право говорить с кафедры о том, что написано в Писании. И я это делаю. Я прекрасно понимаю, что я нарываюсь на вопросы, на неприятности. Но в принципе я уже привык к неприятностям. У меня, если их нет, я уже как-то себя чувствую даже не очень удобно. Как-то не в тонусе. Братья и сестры, мы должны, как сверло победитого, сверлить все подряд. Затупилось, заточим. И опять будем сверлить. Будем сверлить традиции, созданные не на писаниях священных, а придуманные людьми и опирающиеся на традиции народов, которые не были в завете с Богом раньше. На традиции и правила народов, которые раньше во тьме сидели языческой. А когда пришло к ним Слово Божье, решили, что надо приспособить теперь к этому Слову и то, что у нас было, и у отцов наших. То если они могут это себе позволять, то наши традиции базируются на Божьем Слове. Павел же говорит, что мы никогда не должны отказываться от традиций отцов наших, потому что это на Писаниях базируется. Потом внутри еврейского народа Бог отделяет себе одно колено, которым тоже не дает удел. Колено Левия. И он говорит, их не считайте, они не числятся внутри народа. Вы понимаете, да? Так же, как евреи не числятся среди всех народов, так же точно и левиты не числятся внутри израильского народа. Все получили в удел землю, а левитов Бог распределил по всем уделам, чтобы там они были царственным священством. Поэтому всего было 48 городов, отданных левитам, и это были города-убежища, не только 6 перечисленных основных. Были еще дополнительные. Куда мог убежать убийца, который непреднамеренно совершил убийство? Поэтому главное благословение и уникальность нашего народа в том, что из него воссиял Господь. Иисус Христос. Иешуа Машиах. Он вырос на корне Авраама, Ицхака и Иакова. Вы знаете, как это было? Когда Бог увидел, что люди согрешили, вот Адам и Ева, Он дает свое обетование уже этим первым людям. А? И те, кто читали вот книгу «Танахические пророчества» Мессии, знают, что Ева, она думала, что когда Каин родился, она думала, это уже вот он и уже Мессия. То есть он поможет сейчас, он как-то исправит ситуацию. Это одно из пониманий, я не говорю, что это единственное, но очень хороший намек такой есть. Оказалось, нет. И вот потом происходит потоп, да? Но люди-то знают, что должен прийти Мессия, а откуда его ждать? То есть фокус не сосредоточен на каком-то одном народе, а как узнать, где он родится, там или там? Острова населились уже, земля населилась уже. И Бог тогда избирает себе народ, вступает с ними в договор. И в 18 главе Второзакония Моисей пророчество, это 5-е и последнее пророчество о Мессии в Торе. Он говорит, что воздвигнет вам Господь пророка большего, чем меня, из братьев ваших. И все, что он будет говорить, делайте и слушайте его. Это пророчество о Мессии. Что происходит? Когда мы смотрим на весь человеческий род, там или тут, или здесь, а где он родится? Бог сужает коридор. Он говорит, вот сюда, внимательно тут наблюдайте. В этом народе должен родиться. Проходит какое-то время, Иаков благословляет в 49 главе книги «Бытие» своих детей, и Иуде, он тоже произносит пророчество. Да? Сужается До одного колена теперь фокус. И теперь уже все знают, что ожидать можно Мессию из колена Иудина. Другими словами, внимание людей теперь не сосредотачивается на островах, на других народах. Оно должно сосредоточено быть на одном народе и конкретно на одном колене. Более того, я вам скажу, об этом знали и язычники тоже. Почему? Потому что, когда вы читаете вторую главу Евангелия от Матфея, вы видите, что приходят мудрецы от Востока, которые знают пророчество о Мессии. Это все еще время Ветхого Завета. Нету нового. Еще 300 лет не будет. И они знают, что должен родиться Мессия. И знают, что он должен где родиться? В Вифлееме. Иудейском. И их не смущает то, что они язычники, а он рождается в колене Иуды, в городе Бетлехем. И когда они пришли, они даже не смутились, что он не в царском дворце, они пошли туда, как бы, поначалу, потому что, ну там его нет. И когда они его нашли, их не смутило, что он там в пещере какой-то, в хлеву, да? Я знаю, что есть там разница где-то в полгода, а он уже не был в хлеву тогда. Это у нас прообраз такой. Они ж пока дошли, там в хлеву только пришли пастухи, которые на поле были в то время, когда он родился. А мудрецы уже когда пришли, они уже дома где-то там были, в доме. После родов, там 2-3 месяца прошло, наверное, я не знаю. А? Иерусалим-то недалеко. Но они же шли за звездой. Иерусалим от Вифлеема 18 километров. Там, правда, недалеко, за один день дойти можно. Но толкователи вот говорят, что есть разрыв, и в греческом разные слова употребляются по отношению к новорожденному ребенку и по отношению к тому, к которому они там уже пришли. Но это сейчас не тема проповеди. Кто хочет уточнить, пожалуйста. Дело в том, что Бог как бы фокусирует взгляд всех людей, а для того, чтобы сфокусировать, нужны какие-то определенные признаки. И должна быть уникальность, что-то должно выделять этот народ от других народов, чтобы заметили, чтобы обратили внимание. Поэтому и земля обетованная, вот отдельная, да, такая территория, и много-много других вещей. И более того, даже зависть и ревность, это тоже определенного рода как-то фокусирует уже внимание людей. Интересно просматривается тенденция, что в традиционной церкви христианской легально как бы есть такая любовь к Израилю абстрактному и реальная ненависть к евреям, которые рядом с ними живут. И здесь какое-то есть несоответствие, правда? Потому что рожденный свыше человек, он всех любит. Рожденный свыше человек, он не завидует. И Библия говорит, что зависть — это плод не Святого Духа, это дела плоти. Получается, если человек говорит, что он верующий, а сам завидует, и его раздражает, когда ему об этом говорят, раздражает, ну и что, что у вас там Писание, ну и что, что у вас свиток, а мы тоже, а вот Иисус умер за нас. Конечно, умер. Но сколько слов на протяжении столетий было сказано против нашего народа внутри церкви. И даже сегодня, когда такие, как я, пытаются что-то сказать, нам тоже пытаются заткнуть рот, чтобы мы молчали. Мы не можем даже сказать свою защиту 2-3 слова. Поэтому мы приехали в Израиль, живем в Израиле, на своей земле, в свободной стране, и говорим то, что думаем. И еще поставим это в интернет, наверное. И пусть там пухнут. Лечить это надо, понимаете? Посмотрите внутрь тела Христа, посмотрите внутрь тела. диакон Эрнест, он же диакон, правильно, а я пастор. Он же не завидует, что я пастор, а он диакон. А я не завидую, что он диакон, а я пастор. Почему? Потому что мы понимаем, что у нас разные дарования. Если Вальдемар точно так же. Дарования разные. Если я родился не для этого, то зачем мне туда идти, в эту позицию? Плохо будет всем, и мне, и тем, кто вокруг. Понимаете, что я пытаюсь сказать? Мы не виноваты, что мы родились в еврейском народе. Мы устали чувствовать себя вторым сортом. Мы устали прятаться по углам. Не хотим. Мы знаем, что в Библии есть обетование для нас и только для нас. Мы знаем, что в нашем народе родился Мессия. Я знаю одного пастора, который приехал проповедовать. По-моему, в России он был. Друг мой. Ему там... Казахстан, я не знаю где. Ему там говорят, а что же вы нашего Мессию распяли? Он говорит, а какое ваше дело? Это наш внутрисемейный вопрос. Понимаете, какой вопрос, такой ответ? Ну ты что, пойдешь к соседу разбираться, почему он своего сына наказывает? Он отец, он и наказывает, его дело. Вот он так и сказал, твое какое дело, это наш Мессия. То есть законно наш-то обещан-то этому народу. Еще раз я хочу сказать, я пытаюсь ободрить. Я вижу просто, как наши люди стесняются своих корней, своего происхождения. Я не могу на это смотреть. Не надо. Ты избран Богом. У тебя есть свое предназначение. Если ты его не сделаешь, только себе навредишь. Не надо бояться людей. Бояться надо Бога. Бога бояться. Очень много русскоязычных евреев приехали в Израиль и продолжают стесняться своего происхождения. А потом еще, когда уверовали в Иисуса, еще больше накладывается дисбаланс внутренний на их жизнь. И они теперь не знают, кто они, христиане или евреи. В Израиль приехали как евреи, а верят как христиане. Поэтому я и говорю, мы мессианские евреи. Мы приехали к себе домой, мы верим в своего Мессию. И даже если многие в нашем народе пока этого не понимают и не принимают, то я хочу вас научить немножко, что говорит. Вы видели, как часто вот тут на столбах расклеена Мелех Машиах и фотография покойного Рава Шнерсона. Видели? Что там написано? Что он царь Мессия. Его последователи 3 дня ждали, чтобы он воскрес. У меня вопрос, а почему они 3 дня ждали именно? Откуда это? Способ такой взялся. И если они его называют Мессией, который не воскрес, который не родился в Бейт-Лехем, слышите меня? Огромное количество пророчеств сказано о Мессии. Нету в той жизни в его. Он даже не жил в Израиле. И в Египет не убегал. И не вернулся из Египта. И многие-многие другие вещи. И предтечи не было. То наш раввин из Назарета, молодой, о котором говорит Новый Завет. Там же так и написано. Молодой раввин из Назарета. Да, он Машиах. Машиах должен быть раввином. Так вы не бойтесь сказать, что мы последователи этого раввина. Мы последователи этой школы. Иешуа, он Машиах. И мы продолжатели или ученики этого рава. Последователи этой школы. И тогда нет никакого противоречия. У Иисуса же были ученики. У каждого раввина есть ученики. Понимаете? Это школа. Так же, как школа Гиллеля, школа Шамая. Поэтому не надо стесняться. Наш раввин больше других раввинов сделал. Он распространил свет Торы по всему миру. Вы сегодня поедете в Амазонию, Амазония, да, так называется. Там знают имя нашего раввина, племена. Поедете в Южную Америку, там тоже знают имя нашего раввина. И спросите, знают ли они Шнеерсона. Думаю, что нет. Рава. Ну и любого другого. Даже мудрецов, если взять великих, которых Талмуд говорит, Рав Бен Закай, Реш Лакиш, там и другие, Йоханан, многие были, Рамбам, их не знают язычники. А нашего раввина знают. Мы верим в то, что этот Рав Машиах. Почему? Потому что он воскрес на третий день. Потому что все пророчества о Мессии совершились в нем. И наш Мессия никогда не был ни епископом, ни архиепископом, ни батюшкой, ни пастырем. Пастырем он был, потому что пастырь – это понятие как бы еврейское. Роэ на иврите. Но он не носил титул, который в церквях потом появился. Вот о чем я говорю. Он носил титул, который в иудаизме воспринимался нормально. Это был рав, то есть учитель. Ну и посланник евреям показывает его нам как первосвященника. А Евангелие еще как царя иудейского. И поэтому наш царь, он действительно царь. И он родился в колене Иуды. И в этом уникальность народа, потому что и в этом народе и мы родились. А значит, есть призвание, есть предназначение. Я нисколько не умаляю функцию других народов. Потому что в нас ревность возбудили эти люди. Они нам проповедовали Мессию. Мы уверовали и приняли его. Я очень благодарен за это. В частности, корейскому народу. Потому что я слышал вот проповеди корейца и рос на этих проповедях тогда. Я благодарен своему другу детства Ростиславу, который русский. Он мне проповедовал Иисуса. Был 96-й год. И тогда, в 96-м году, тогда не принято было такие учения. Но он мне сказал, это твой еврейский мессия. Он пришел для тебя. Я язычник, он говорит, я по благодати спасся. Как ты можешь не верить в это, что это твой мессия? И я подумал, действительно, что это за еврей такой, за которым весь мир пошел? Стал исследовать. По сей день исследую. Только если тогда я сомневался, когда в мое сердце он вошел, я перестал сомневаться. А апологетику до сих пор ищу. Она нужна не только мне, но и всем нам. Защита нашей веры. Потому что Павел сказал, что вы должны быть готовы дать любому отчет о вашей вере, если вас спросят. И вы должны знать, что среди еврейского населения это любимое занятие. Пробивать вопросами твою веру. Находить не дырки, а прокидывать. Поэтому с Иисусом все время фарисеи спорили. Это обычное занятие было. Пытались уловить. Так и написано, да, в Новом Завете. То же самое вы найдете, если будете читать Талмуд. Каждого рава, который был большим, его пытались проверить, насколько он большой. Его вопросы, это в основном это логические вопросы. И когда вы читаете Евангелие, вы видите, это тоже логический вопрос. А скажи, вот если брат умер, а тот женился, а потом тот же, это логический вопрос. И потом они все умерли, чьей женой она будет там? Он им говорит, вы не знаете ни Писаний, ни Духа Божьего. Вы не знаете, да, что там, когда вы придете, уже не будут ни жениться, ни замуж выходить. Он давал ответ на все вопросы, но это все были вопросы аллахического характера, за исключением претензий на мессианство. И он тоже на эти вопросы отвечал мудро и грамотно. Поэтому и мы должны тоже научиться этим всем вещам, потому что мы живем в Израиле. И я еще раз хочу сказать, эти проповеди, они направлены вовнутрь для нас. То, что внешнее услышат, ладно, ничего, мы не стесняемся, мы не прячем этого. Но я еще раз повторяю, я проповедую в Израиле, в нашей иудейской среде. И если на протяжении столетий церковь открыто с кафедры могла проповедовать, что церковь – это новый Израиль, а Израиль – Бог отверг, то почему сегодня я не могу проповедовать библейские вещи? Те не библейские проповедовали, а я библейские. Поэтому пускай Господь нас благословит, укрепит и поддержит. Я всех прошу молиться, потому что я чувствую очень сильное давление. Вот. Не хочет враг, чтобы такое слово звучало. Не хочет, чтобы мы становились крепкими, сильными, здоровыми, самостоятельными. И правильно видели. Поэтому пусть Бог нас укрепит и благословит. Аминь. Аминь. Отец Небесный, я благодарю Тебя и славлю за то, что Ты благословляешь нас, даешь нам благодать, пребывать в Слове Твоем, изучать Священное Писание, и верить только Священным Писаниям, и все проверять по этим Писаниям. Благослови общину нашу, чтобы она умножалась, чтобы она росла, чтобы мы качественно могли интегрироваться, чтобы мы могли пустить корень здесь, в своей земле родной, чтобы мы жили, как наш народ живет, чтобы мы все делали, как делает наш народ, потому что словами апостола Павла ты сказал, что с иудеями мы должны быть как иудеи, чтобы им проповедовать. И мы этого хотим. Мы хотим проповедовать своему народу. Я очень этого жажду, Господь. И поэтому я молю Тебя, благословляй нас, давай нам мудрости, дерзновения, защиту Твою. И открывай сердца людей, для того, чтобы они слышали Слово Твое. Молю Тебя во имя Ишуа Мессии. Аминь. Аминь.